24. Когда Лагарфи ушел, Смайли какое-то время еще сидел не шелохнувшись, прислушиваясь к своим ощущениям. Неужели этот червь что-то знает? А может, действительно ляпнул, что пришло в голову? Это ведь местный термин. Люди не могут контролировать собственные мысли. И поначалу Смайли это удивляло. Потом привык, как и ко многому другому, например, к человеческой интуиции. Теперь-то он знал, что нужно учитывать вероятность срабатывания этой интуиции. Но поначалу про интуицию боснаки ничего не знали, и случались досадные оплошности, а пару раз даже полновесные провалы. Так может снова интуиция? Смайли вздохнул, прогоняя через легкие, ненужный ему воздух. Итак, группа А в центральном правительстве снова начала играть в независимость. Проводят мониторинги, собирают сведения, пишут доносы в капу. Ох, ну как все это не вовремя. Он поднялся из-за стола, подошел к глухой стене сразу за массивным шкафом для картотеки и, переведя сознание в более привычный режим, увидел телепортационную нишу. Шагнув в нее, он тут же вышел в приемной своего шефа, Рольфа Бегина. «Кто там?» – спросил Бегин, даже не выглядывая в приемную. «Только я, сэр», – глухо ответил посетитель. «Я догадался. Заходите, Смайли». Смайли открыл дверь и вошел. Его начальник мог себе позволить роскошь находиться в слабо оцифрованном состоянии. И его формы с точки зрения человека точно определить было невозможно. «Извините меня, Смайли. Сейчас я приведу себя в порядок». От размытых форм разошлись зеленоватые лучи. Послышалось едва заметное шипение. И Рольф Бегин стал выглядеть как настоящий человек. Он даже носил усы. «Я не возражаю против любой формы, сэр», – улыбнулся Смайли. «Так даже приятнее». «Никаких приятностей, Смайли. Мы теперь здесь, поэтому должны подчиняться дисциплине. Закон он, знаете ли, для всех закон. Присаживайтесь». Смайли сел, принявшись, как обычно, рассматривать развешанные по стенам портреты каких-то человеческих предков. «Вы тут как будто в первый раз», – заметил ему начальник. «О да, сэр, у вас всегда так», – сказал Смайли и телепортировал на стол листок с каракулями своего агента. «Смайли!» – воскликнул Бегин совсем по-человечески. «Извините, сэр, это моторика мыслей, от нее трудно отвыкнуть». Он быстро переправил бумажку обратно в карман и, достав ее рукой, привстал и положил на стол. «Вот это другое дело. Значит, можете, если хотите, Смайли». «Могу, сэр». «Ну вот то-то же». Бегин едва взглянул на бумажку и тот час откинулся на спинку кресла. «Опять эта группа А?» «Опять, сэр. Может, как-то убрать их по-тихому?» «Желкверы на это очень надеются, Смайли. И опять будет отправлено донесение в капу, но уже от их имени. Нам это надо?» «Не надо, сэр». «Не надо», вздохнул Бегин. «Поэтому пусть составляют донесения. А убирать мы будем не правительственную группу, а этого курьеришку. Но не там, где нас могут подписать на очередное донесение для капы, а где-то в пустынном местечке, чтобы, как здесь говорят, комар носа не заточил». «А что такое комар?» «Спросите, чего попроще». «Когда будет очередная поставка?» «Спросил, так спросил», – покачал головой Бегин. «Мы с таким трудом выбиваем квоты, сэр. А если не получится их заполнять?» «Получится, Смайли. Мы обязательно их заполним. Вот только откроем канал, и тогда...» «Пока не получается?» «По новейшим сводкам пока никаких. Триполярные зоны заняты врагом. Желкверы хорошо окопались на позициях, и чтобы выбить их, нужно перебросить один из флотов». «Хорошо бы Астру». «Хорошо бы, но это не нам с вами решать. Мы будем решать то, что нам по силам».